не исправишь. Так же, как не избавиться от страсти к алкоголю. Она продолжала улыбаться, сказала спокойно. «Тогда расскажи мне о том, что случилось, во всех подробностях». Я призадумался, существуют ли причины, по которым я должен ей все выкладывать. Причины существовали. Я был связан с ее покойной матерью. Именно Токо сообщила мне о ее смерти. Полдня не прошло, как разыскала меня. Я кивнул и начал свой рассказ. Я поведал ей о том, что был в парке, почему там оказался, как увидел место взрыва. О странном якудза по фамилии Асаи и о том, как на меня напали неизвестные парни. Хотя все это случилось вчера, казалось, я рассказываю сказку столетней давности. Кое-что я утаил, но был с ней честен. Я закончил свою историю, она молчала, погрузившись в размышления. Потом изрекла. «Случайное совпадение для вас троих, включая маму». Я кивнул. «Ты и о Кувано знала?» «Слышала от мамы». «А когда мама стала рассказывать тебе о нас?» «Я говорила тебе, как мама узнала, где ты живешь, да?» «Это было ровно 2 года назад, тоже в конце осени». С тех пор она стала упоминать о тебе. Мы разговаривали с ней раз в неделю по телефону, на разные темы, как подруги. И мужикам тоже кости перемывали. И вдруг зашел разговор о тебе. А потом она стала говорить о тебе постоянно, все больше и больше. В основном о том, как вы жили вместе. Хотя это и длилось каких-то 3 месяца. Похоже, для мамы ты был главным номером в сборной мужиков-придурков. Теперь я, кажется, понимаю. Ее рассказы были полны ностальгических воспоминаний о милых временах, как музыка ретро. Я грустно улыбнулся. Как это похоже на Юко. Да и из рассказа Токо становилось понятно, что она унаследовала материнскую кровь. Я спросил: «Но почему она рассказывала тебе об этом?» «Не все в ней поддавалось обычной логике. Ты сам, наверное, знаешь ее характер». «Знаю. Но ваши отношения выходили за рамки обычных отношений матери и дочери». Она сурово посмотрела на меня. «А что, они должны быть обычными?» «Нет», — ответил я. «Между прочим, ты не все мне рассказал». «Все?» «Ты не упомянул о том, что произошло с вами в 71-м году. Так ты же слышал об этом в новостях. Вот уж не думаю, что все на самом деле так, как говорили в новостях. А какие отношения были у тебя с Кувано?» «Тебе это знать не обязательно». «Что такое?» Она готова была сожрать меня с потрохами. «У меня есть право знать. Я, как дура, по твоему совету, обошла весь универмаг и только потом вернулась домой. К тому же я сейчас мишень для вездесущих СМИ. Дочь, погибшая от взрыва, дочери депутата парламента. Для подонков такое происшествие — лакомый кусок. Когда я вышла от деда, вокруг было битком набито соглядатаев с камерами наперевес. Да еще и следователь снова заявился. Я, правда, сказала ему, что времени у меня сейчас в обрез, пусть приходит завтра, и он ушел. Но если бы не дед, он разговаривал бы со мной по-другому. В целях предосторожности я поймала такси и поехала на этот раз в универмаг на Сибуи. Такое впечатление, что польза от сегодняшнего дня только в том, что я освоила, как уходить от слежки. В любом случае, во время заупокойной службы и похорон —